Андрей Иванович двуручной пилой пилил на козлах дрова. Желтые опилки брызгали на снег. Наточенная пила смачно вгрызалась в ядреную древесину. Сначала он скинул на снег полушубок, затем и шапку. Темные сединой волосы спустились на лоб. Одному тягать туда-сюда пилу гораздо тяжелее, чем пилить вдвоем. Вадим, как только увидел, что дед в очках уселся с пилой и напильником у окна, шапку в охапку и бегом из дома. Не любит чертенок пилить дрова. Впрочем, Абросимов на него не в обиде. Под негромкий визг пилы хорошо думается, а подумать есть над чем. Вчера вечером заявился к нему Ленька. На этот раз не задирался и не хамил, присел на табуретку у затопленной печи, закурил и повел довольно странный разговор о погоде, охоте, мол, по нынешнему снежку хорошо бы на зайцев или кабанов сходить. «Какая теперь охота, коли по твоему приказу ружье сдал в комендатуру?» — упрекнул Андрей Иванович. «Верным людям можно и вернуть», — заметил Ленька, и как бы ненароком глянул на часы с черным светящимся циферблатом. За хорошую службу лично получил от Бергера швейцарского производства. Идут секунду в секунду, можно по кремлевским проверять. Поняв, что сморозил глупость, он сплюнул с досадой и поспешно исправился. Скоро московские куранты будут нашим освободителям точное время отбивать. Андрей Иванович понимал, что Леонид пришел к нему не об этом толковать. Но тот, видно, никуда не торопился, сидел себе у огня, дымил, щурился, будто сытый кот. Пьянеет он от своей власти, что ли? Впрочем, не только от власти. Пили полицаи напропалую, а Бергер как бы не замечал этого. Конечно, при такой работе лучше всего свою нечистую совесть заливать вином. «Вот ты ездишь по деревням, Андрей Иванович», — наконец подошел к цели своего прихода Леонид. — Видишь много людей, слышишь разговоры. — Я торгуюсь с мужиками да бабами, — вернул Абросимов. — Блюду выгоду для твоего папаши. — А не встречались тебе на лесных дорогах незнакомые людишки? — Может, кого и встретил, так всех не упомнишь, — поняв, куда клонит полицай, ответил Андрей Иванович. — Слышал? На той неделе партизаны пустили под откос воинский эшелон. Много солдат и офицеров погибло под станцией Семенова. Леонид пристально смотрел прямо в глаза Абросимову. Про партизанскую вылазку Андрей Иванович раньше его узнал от сына. Их работа. Оружие и боеприпасов столько набрали, что еле донесли до своего лагеря. «Откуда мне слыхать?» — выдержал взгляд Андрей Иванович. Я так далеко не забираюсь. Семенова-то, считай, 60 верст от нас. Это уж твоя забота за партизанами следить. Вздернем мы их, Андрей Иванович, — ухмыльнулся Леонид, — и в самом глухом лесу не спрячутся. Мне-то что? Ищите, — сказал Абросимов, а про себя подумал, что партизаны тоже не лыком шиты. Замаскировались, комар носа не подточит, и охрана у них, будь здоров. У нас есть строгий приказ. За каждого убитого солдата Великого Рейха 10 душ расстреливать, — продолжал Леонид. «Ишь, как дорого нынче стоит германец», — усмехнулся Андрей Иванович. «В Первую мировую таких цен не было. А за помощь партизанам, за укрывательство подозрительных лиц, мы будем безжалостно расстреливать всех виновных», — говорил Леонид. «Не завидую тому, кто станет якшаться с партизанами». «Во, какого они на вас страху нагнали!» — сказал Абросимов. «Дерзок ты, Андрей Иванович!» — тяжелым взглядом посмотрел на него Супранович. «Словом, о всех подозрительных людях, которые повстречаются, будешь докладывать лично мне». Уже на пороге он обернулся и с кривой усмешкой добавил. «Двустволку, которую ты заховал от нас, можешь повесить на стенку, я тебе разрешаю». «Выдастся свободный денек, может, вместе на охоту сходим. Ты ведь знаешь, где хищный зверь обитает?» Хлопнув дверью, он вышел, оставив после себя запах крепкой махорки и водочного перегара. «Пахнет от него, как от шелудивого пса», — — проворчала Ефимия Андреевна и тряпкой протерла пол и табуретку, на которой сидел Супранович. Вот о чем думал, тягая взад-вперед пилу, Андрей Иванович. Густые брови его сдвинулись, глаза смотрели на березовый чурбак. Широкого в длинной юбке и коцовейке, наброшенной на плечи, выпустила из дома рыжую кошку. Постояла на крыльце, дожидаясь, когда он обратит на нее внимание, но Абросимов даже не взглянул в ее сторону. Кончилась их тайная любовь. До того ли теперь? Прав, Ленька. Если Бергер пронюхает, где скрываются партизаны, тем не сдобровать, нашлет карателей. «Бог помочь!» — услышал он голос Тимоша. Старик поудобнее поставил на попа свежеспиленный чурбак, уселся на него и снизу вверх прямо взглянул на Абросимова. Был он в желтом с разноцветными заплатками полушубки, солдатской серой шапки со следом пятиконечной звезды, из дырявых валенок торчали куски овчины. С приходом новой власти Тимаш совсем обнищал. Два раза приходил Христа ради просить. Ефимия Андреевна жалела его, давала, что могла. «Надумал я идти, Иваныч, к фрицам на службу», — сообщил Тимаш. «Лучше бы всего, конечно, в полицаи. Вон какую ряжку наел Леха Супранович. Али Копченого возьми. А я тут с голоду дохну. Я бы милостыню просил, так у людей у самих нечего жрать. Как думаешь, возьмут в полицаи?» «Шел бы ты, старая Цедова», — нахмурился Андрей Иванович. «Никак совсем из ума выжил греб твою шлеп. А что, сторожем бы или истопником при комендатуре пошел бы? Значит, вешать не согласен, а веревку натирать мылом, пожалуйста», — насмешливо сказал Андрей Иванович. «Веришь, Иваныч, со вчерашнего дня во рту крошки не было», — пожаловался Тимаш. «И в доме хоть шаром покати. Ступай в избу, Ефимья покормит. А что ж, покойнички перевелись нынче?» «Да к землю морозом схватило», — ответил Тимаш. «Заступом ее не проковырять. Я теперь складываю приблудных покойничков в заброшенный сарай у кладбища. Тут весной будет работой. Кто ж тебе платит-то?» «Не платят, изверги. До первого снега Леха выдавал мне за каждого покойника полбуханки хлеба и консерву, а теперь ничего не дает. То ли покойников много стало, то ли харча у них мало. Хошь, потолкую с Маргулевичем, чтобы взял тебя на мое место переездным сторожем», — предложил Андрей Иванович. «Будь добр, потолкуй», — обрадовался Тимаш. «Насчет полицая это я так, для красного словца. Это ж ироды, а не люди». Дед оглянулся и, понизив голос, прибавил. «Хвастались, что Москву еще осенью возьмут, анку кишим. Не выгорело, а теперь и подавно не возьмут. Люди брешут на станции Семенова, партизаны цельный эшелон разгрохали и паровоз кверху брюхом под откос пустили, а солдат, что ехали на фронт, положили, видимо-невидимо». «Не слыхал я про такое». «От народу правду не утаишь», — продолжал Тимаш. «Хорошие вести не лежат на месте». «Иди, Тимаш, иди. Ефимия тебя покормит», — сказал Андрей Иванович. Он почувствовал гордость за Дмитрия и своего бывшего зятя Ивана. Вот только обидно, что не с кем поделиться. Услышав скрип снега за спиной, Андрей Иванович не оглянулся, подумав, что неугомонный Тимаш возвращается. Он все таскал и таскал пилу, разбрызгивая опилки. «Родственников полное село, а дровишки один пилишь», — раздался знакомый голос. Абросимов прислонил пилу к козлам, повернулся. Шмелев-Корнаков улыбался, а глаза смотрели жестко, испытующе. Только чуть скользнул взглядом по сосновым и березовым чурбакам, но присесть на них не решился. В таком-то богатом пальто. Вроде бы полнее, шире стал Корнаков. Кто же он у немцев? Сам Бергер к нему домой не раз прибегал. Вон Ганса на фронт в два счета выпроводили. Вот тебе и заведующий молокозаводом. Знал бы Корнаков, что он партизанам помогает, небось, тут же приказал бы вздернуть на сосне напротив дома. Не посчитался бы с тем, что когда-то Абросимов его вытащил из волчьей ямы. Вспомнились и убитые саперы у электростанции. И такая ненависть накатилась на Абросимова, что он, отшвырнув от себя пилу, нагнулся за тонкой лисиной. Но, наткнувшись на холодный взгляд бывшего заведующего молокозаводом, отвернулся и в сердцах ударил кругляшом по расшатавшемуся на козлах костылю. «А где же твои внуки? Наверное, подросли? Могли бы и помочь?» «Неужто Ватька с Павликом что-нибудь начудили?» — охнул про себя Андрей Иванович. «Так и шныряют возле комендатуры, пока их полицаи не шугнут оттуда». «Один справляюсь», — ответил он. «Селенка пока еще есть в руках». «Слышал, как ты этого Ганса о землю грохнул», — улыбнулся Ростислав Евгеньевич. «Крепок ты, Андрей Иванович, и голова у тебя светлая. А вот несерьезным делом занимаешься. Мы с Яковом Ильичом эти компаньоны. Я слышал, ты у него за батрака. У кого больше капиталу, тот теперь и хозяин», — сказал Андрей Иванович. «Ничего не слышал о своем зяте бывшем, Кузнецове?» — вдруг спросил Корнаков. «Как разошелся с Тоней?» — махнул рукой Абросимов. «С тех пор ни слыху, ни дыху. А Дмитрий? Против нас воюет? Кто ж его знает?» — простовато развел руками Абросимов. «Сюда письма с той стороны не доходят. Может, уже и живого, прости Господи, на свете нету?» «И о Дерюгине нет известий», — не отставал Ростислав Евгеньевич. «Он, кажется, был в чине подполковника». «Я ему звание не присваивал», — пробурчал Андрей Иванович. «Да подзаморали твою биографию дочки да зятья», — наступал Корнаков. «В Климове освободилось место бургомистра. Хотел было тебя на этот высокий пост порекомендовать». Он не сказал, что бургомистра неделю назад обнаружили в кровати убитым, и больше охотников на его место не нашлось. «Какой из меня бургомистр?» — отмахнулся Андрей Иванович. «Грамоте учился у почтаря, только и умею, что расписываться». «Для начальника это главное», — подбодрил Корнаков. «Шлепнул печать, расписался, а думать за тебя помощники будут». «Что у тебя-то за чин?» «Коли сам бургомистров назначаешь», — спросил Абросимов. «Чтобы расстрелять на месте любого врага Великой Германии, у меня власти достаточно», — сухо сказал Ростислав Евгеньевич. «Большой человек», — заметил Абросимов и, повернувшись к нему спиной, снова взялся за пилу. Корнаков смотрел на его широкую спину, могучие лопатки, ворочающиеся под грубым домашней вязки свитером, на седые волосы. Нет, он не сердился на старика, так как хорошо знал его крутой нрав. Он задумался над тем, кого же сам-то действительно представляет собой. Прибывшее в Климово начальство из Абвера обласкало его, поблагодарило за службу, вручило награду, счет в берлинском банке. Любые товары и продукты он мог брать со складов, сам выбирал лучшую квартиру в центре города. На службу в гестапо мог являться, когда ему заблагорассудится, потому как был назначен советником самого шефа гестапо. Принимал участие в нескольких операциях по поимке и расстрелу коммунистов. Правда, на спусковой крючок не нажимал, его и не неволили. Шеф гестапо Алоис Рединг и сам не любил пачкать руки. Для этого у него достаточно было подчиненных. Полковник, с которым долго беседовал Корнаков, сказал, что пока Ростислав Евгеньевич побудет в Климове, поможет местному гестапо очистить район от врагов Третьего Рейха, а потом, по-видимому, его вызовут для нового назначения в Берлин. Прошло уже несколько месяцев, а его все не вызывали. И тогда, поставив местного шефа гестапо в известность, Корнаков сел в закрепленную за ним машину и уехал в Андреевку. Аккуратные в делах немцы из гестаповской канцелярии выписали ему командировку на 2 недели, а Бергеру позвонили, чтобы он по возможности использовал советника. Кстати, уезжая из Климова, Корнаков пообещал Редингу привезти из Андреевки нового бургомистра, надежного человека. И он привезет, конечно, и привезет не этого строптивого старика, а Леонида Супрановича. Там дел у него будет побольше. Леонид охотно согласился, даже признался, что в Андреевке тесновато стало для него, негде развернуться. Старшим полицаем вместо себя порекомендовал коменданту Афанасия Коровина по прозвищу Копченый. После долгих раздумий Ростислав Евгеньевич решил взять с собой Александру. Чувствуя себя виноватой перед мужем, она особенно чиниться не стала, тем более, что тот пообещал ей роскошную квартиру и усадьбу за городом, где будут у нее коровы, поросята, куры и все, что пожелает. И батраки будут, сама отберет в концлагере. Выезд они наметили на ближайшую среду, правда, повздорили из-за Павла. Корнаков не хотел брать его с собой. Александра же уперлась, дескать, без старшего сына никуда не поедет. Вот тогда Ростислав Евгеньевич вспомнил про Абросимова. «Андрей Иванович, а где Пашка?» — спросил он. «Один черт знает, где их наворотников носит», — буркнул тот, не оборачиваясь. «Хочу взять его в Климово». Старик перестал пилить и повернул к нему хмурое лицо. «На кой хрен он тебе сдался?» «Мать есть мать», — вздохнул Корнаков. «А может, он у тебя поживет?» «Места хватит», — делая вид, что раздумывает, обронил Абросимов. «Да вот не прокормить нам будет его со старухой. Заработки у Супрановича не ахти какие». «Об этом не беспокойся», — сказал Ростислав Евгеньевич. «Продуктами я тебя обеспечу, и потом скажу Якову Ильичу, чтобы из казино подкидывал». «Коли так, я согласен», — кивнул Абросимов, ликуя в душе. «Дмитрий извелся бы, если бы Павла увезли. Можешь и дом получше взять. Никто поперек и слова не скажет», — добавил Корнаков. «Чужого мне не надоть», — отмахнулся Андрей Иванович. «Да и какая теперь ценность в домах? Людей-то мало осталось тута. Вон сколько заколоченных домов стоит. Да и куды мне богатство? В могилу его не заберешь, о Боге надо думать». «Хитрый ты мужик, Андрей Иванович», — усмехнулся Корнаков. «Боишься? Хочешь, не хочешь, а придется приспосабливаться. Советская власть приказала долго жить, и не рой сам себе яму, никто не вытащит». «Я, супротив новой власти, ничего не имею», — сказал Абросимов. «Новой власти надо помогать», — сказал Ростислав Евгеньевич, — «а она тебя щедро за это отблагодарит». На этот раз Корнаков снял меховую перчатку, протянул руку и, явно довольный Абросимовым, пошел к калитке. «Ты говорил, тебе бургомистр в Климове нужен?» — не удержался и брякнул вслед Корнакову Андрей Иванович. «Возьми на должность Тимоша, он у нас в безработных ходит». Корнаков остановился и тяжело посмотрел на Абросимова. «Ты язык-то попридержи, Андрей Иванович», — сказал он. «Время такое, что твои шуточки могут и боком выйти». Иван Васильевич и младший лейтенант Петя Орехов сидели на поваленной молнией сосне и, внимательно поглядывая на видневшуюся сквозь кусты дорогу, негромко разговаривали. После сильного снегопада наступила оттепель, рыхлый снег осел, подернулся ледяной коркой, а потом снова ударили морозы. Наст крепко схватило, и по лесу можно было ходить как по шоссе, не оставляя следов. Два дня назад по радиостанции приказали Кузнецову возвратиться в Москву, но самолет за ним почему-то не прилетел в обусловленное время. Следующий рейс ожидали через неделю. Видя, что ребята засиделись в землянках, Иван Васильевич отдал приказ группам отправиться в свободный поиск по тылу противника с целью добычи оружия. Все группы должны были держаться как можно дальше от Андреевки. Одну группу возглавил Дмитрий Андреевич Абросимов, вторую — начальник штаба старший лейтенант Егоров, третью — сам Кузнецов, взяв с собой Петю Орехова и 13 партизан из числа бывших военнопленных. Кузнецов выбрал самую оживленную трассу, которую фашисты старались поддерживать в порядке. После снегопадов здесь проходили трактора с грейдерами, поэтому на обочинах образовались высокие валы из грязного, смерзшегося снега и льда. Они пропустили две длинные колонны крытых грузовиков с прицепленными к ним орудиями. Эта добыча была отряду не по зубам. Отдельные машины, изредка проезжающие мимо них, не представляли интереса. Партизаны залегли с автоматами у обочины. Отсюда, с поваленного дерева, видны были лишь их серые шапки, сливающиеся с голыми прутьями ольшанника. Мороз щипал уши. Небо было серым. Смерзшиеся на колючих лапах сосен и елей комки снега тяжело нависли над головами партизан. «Вернетесь, Иван Васильевич?» — спросил Петя. «Или еще куда-нибудь зашлют?» «Кто знает», — задумчиво сказал Кузнецов. Он и сам не ведал, зачем его вызывают в Москву. Впрочем, задание выполнено. Доподлинно установлено, что бывшую воинскую базу расширяют, строят подземные склады, цеха, подвозят боеприпасы, военную технику, расчищают полигон. Охрана выставлена сильная. Вся территория огорожена колючей проволокой, через которую пропущен ток. Военнопленные, работающие на базе, никогда не покидают территорию. Многого не знает даже прораб Семен Супранович. Под землей, где в основном работают военнопленные, руководит строительством немец-инженер. Заболевших и истощенных людей расстреливают. Иван Васильевич предложил руководству разбомбить базу, но ему сообщили, что это преждевременно. Тогда он стал разрабатывать план взрыва складов, но и этот вариант начальство не одобрило. Кузнецов и сам понимал, что лучше всего взорвать базу, когда на ней скопится боевая техника, запасы авиационных бомб, снарядов, мин, но ему хотелось действовать, а не сидеть в землянке и сочинять радиограммы, которые бойко отстукивал на ключе Петя Орехов. Геннадий Андреевич Греков оказался человеком слова и прислал в отряд с подрывниками именно Петю, которого запросил Кузнецов. И вот им снова предстоит расстаться. Может быть, навсегда. Единственному радисту, конечно, не следовало участвовать в вылазке, но Иван Васильевич не смог ему отказать. Безусловно, Петя посерьезнел, стал более подтянутым, но иногда на него находило прежнее удальство и веселье. Командование отрядом Иван Васильевич передал Дмитрию Абросимову. В центре одобрили его решение, поблагодарили за смелую операцию по освобождению военных пленных и создание партизанского отряда. Словом, главное сделано. База находится под постоянным наблюдением. Там работает надежный человек. Партизанский отряд готов к выполнению задания центра. Вести оттуда приходили обнадеживающие. В середине января 42 года было предпринято новое большое наступление советских войск. Западный фронт под командованием Жукова продолжал наступление, отгоняя фашистов все дальше от Москвы. Сформированные Кузнецовым и Абросимовым небольшие мобильные группы совершали диверсии в основном в Шлемовском направлении. Под откос летели немецкие эшелоны, обстреливались грузовики с живой силой противника, подрывались мосты. В районе станции Фирсова подожгли склад горючего. Немецкое командование все больше нервничало, посылало отряды карателей для прочесывания леса дальних деревень, но партизаны были неуловимы. Как правило, вылазки они совершали в метели снегопад, в свой лагерь возвращались кружным путем. И потом фашисты еще не сумели наладить постоянную борьбу против партизан, на стороне которых были внезапность, отличное знание местности, выбор позиции для нападения или засады.